Глава 154. Человек попадает в яму, которую сам выкопал. Бывает, что человек ископает яму ради некой своей потребности, но сам случайно в ту яму попадает. Так коварных людей и злодеев зло ближним их ими уготованное часто постигает. Часто яд, который ближним своим уготовляют, сами испивают и умерщвляются. Часто мечом, который на ближнего своего поднимают, себя самих ударяют и убивают. Часто в большее поношение впадают, когда замышляют ближних своих оклеветать и опорочить. Часто своей земли и прочего имения лишаются, когда чужим хотят и стараются завладеть, и так впадают в яму, которую для других ископывают. Видим этого много в мире. Так праведный и дивный суд Божий беззаконников постигает. Так постиг суд Божий фараона-мучителя, который гнался вслед за Израилем, освободившимся от рабства его, и хотел было его снова покорить, поработить и озлобить, но вместо того погибель себе нашел. И где чаял себе корысти, там смерть свою увидел, и в воде морской, как в гробе, со всем воинством своим был погребен. Исход 14:28. А Вессалом, сын Давидов, восхотел завладеть царством Израилевым и умыслил и искал убить святого и неповинного отца своего. Но вместо этого повесился на древе и погиб между небом и землею, и так впал в ров, который сделал для праведного отца своего. Второе царство, 18:9-14. Подобный суд познал на себе Аман, ибо на той виселице, которую приуготовил неповинному Мардохею, царским повелением был повешен. Есфирь 7:9-10. Так гордых и своевольных суд Божий постигает, и нечаянно впадают в ров, который для других изрывают. Подобные судьбы и ныне беззаконных постигают. Слышите, коварные люди и злодеи, впадают люди в яму, которую для ближних ископывают, и яд сами испивают, который для других приготовляют, и сами от того зла страдают, в которое других ввергнуть хотят. Ужаснитесь и берегитесь ближним зло делать, да прежде сами в то не впадете зло. Вот он заболел неправдою, зачал злобу и родил беззаконие. Он вырыл ров и углубил его, но упадет в яму, которую сделал. Обратится злоба его на голову его, и на теме его неправда его сойдет. Псалом 7.